Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сергей Суханов. «Дай после победы. Перелом. Часть первая. Глава первая. Пыль медленно оседала на окопы. Николай Осинцев по свистку сержанта выбежал из бетонного капонира и теперь постоянно сплевывал накапливавшуюся сухость. На этот раз бомбежка была сильнее. В их капонир попало прямо в крышу и почти сразу, метрах в пяти, так что всех основательно тряхнуло и в ушах до сих пор стоял звон. Но бетонные перекрытия выдержали, значит, 250-ка, не более. Вокруг рокотали взрывы, проходя дрожью земли через все тело, совсем как в танцклубе, куда Ленка все-таки сумела затащить Николая во время его увольнительной, когда их отвели в тыл по ротации. Николай сначала всячески брыкался, но не умел он танцевать. Опозориться перед подругой не хотелось, поэтому он с важным видом произносил до баловства все это и откупался от надутых губок порцией мороженого. Да, то самое замещение или рационализация. Николай все еще путался во всех этих терминах, но что он точно знал, так это то, что он ни в жизнь не пойдет танцевать, и пусть это называют как угодно, хоть вытеснением. Да, лучше еще 10 раз сходить в атаку, но только не на танцы. Но Николай еще не был хорошо знаком с женским коварством и, случайно оказавшись во время прогулки около танцевальных курсов, он поддался на невинное «ну давай заглянем на минуточку». А там нашлась Ленкина подруга, которая совершенно так же случайно уже закончила занятия с очередной группой, и теперь у нее было окно, во время которого она согласилась показать пару движений. Все оказалось не так уж и сложно, фактически, та же рукопашка, поддержка баланса, формирование движения и противовесов инерции корпуса, рук, ног, разве что сама подготовка очередной позиции уходила не в удар или уход, а в переход в другую позицию. Но минут за 15, под веселые смешки и восторженные девичьи восклицания Николая как-то приучили не принимать одну из стоек или уходить в одну из связок, намертво вбитых в его тело инструктором по рукопашному бою. Он даже согласился присоединиться к следующей группе, за что был награжден поцелуйчиком в щеку, так что первые 5 минут был несколько рассеян, а вечером он уже вполне сносно, ну, на его взгляд, крутился на танцполе. Нет, музыка не сказать, чтобы ему нравилась, уж слишком она была непривычной, все эти электрогитары, барабаны, и громко, и быстро, на застолье такого точно петь не будешь, не зря в «Русской правде» хорошо так прошлись по этим новым веяниям в музыке. Но, с другой стороны, Николай не мог не признать, что обстановка была достаточно живой, и он даже с удовольствием провел 2 часа на танцполе, а вид разгоряченной Ленки, ее горящих глаз ММ, Николай и не заметил, как снова начал напевать «Не ходи ты за мной, братец Луи-Луи-Луи, не нужны мне твои поцелуи Луи-Луи, тьфу ты черт». Вот привязалась. Николай выплюнул пыль, поднятую близким разрывом чего-то чуть более 100 миллиметров. Вот, опять из тыла неслись звуки этой танцы всю ночь. 1, 2, 3, крутись, 4, всю ночь, 5, 6, 7, уже танцуем тут все, 10, 2 и снова 5, идем танцевать, танцуют все, у нас, вот это класс. И, хотя звуки этой заводной песни периодически заглушались разрывами, Николай повторял их полушепотом, так как выучил их наизусть, ну еще бы, ее неоднократно передавали и по радио, а уж на танцполе, после более 10 повторений, слова намертво впечатывались в мозг. Правда, они были какие-то глуповатые, но вот цепляло, а уж танец. Николай был готов терпеть любой текст, если под него надо держаться за руки и энергично сходиться и расходиться, ему очень нравились Ленкины пальчики, которыми она цепко держалась за его ладонь, когда с закручиванием устремлялась к нему, а потом также стремительно отдалялась. Ладно, пока война, можно и потанцевать эти крутоверты. Правда, у Николая они пошли не сразу, когда надо было выбрасывать голень, он все порывался сделать скрутку не противоположной, а той же стороной корпуса, да еще и пробить ногой сбоку. И, судя по периодически возникавшим вокруг смешкам, такую же проблему испытывали и другие фронтовики, так что в какой-то момент их дамы сговорились, поставили всех в линию и заставили танцевать под присмотром внимательных девичьих глаз. Песню ставили раз, наверное, 10, пока под одобрительные крики зала у всех не стало более-менее получаться, просто периодически все валились от смеха и приходилось начинать заново. Но и потом Николай старательно откидывал голень, удерживая себя от разворота корпусом, и все следил, чтобы не попасть берцем по Ленкиным туфелькам. «Коль, че лыбишься-то?» «Да», — вспомнилась танцплощадка. «А, это да». Его друган Семка тоже расплылся в улыбке. «Вакомбат дает, немцам радио поставил. А пусть послушают, может и плюнут на своего Гитлера». Друзья, если и не знали точно, то догадывались, что эта музыка была поставлена не столько для немцев, сколько для них, чтобы было проще вынести обстрел и бомбардировку, чтобы бойцы знали, что вокруг по-прежнему находятся их товарищи, что они не одни. А на позиции батальона все продолжало сыпать, но уже меньше, чем вчера. Высотные штурмовики хорошо проредили обнаружившие себя немецкие батареи. Те вылезли пострелять в хорошую погоду, и пороховые клубы через их были заметны издали. Да и мы еще на основании докладов разведки о подходивших в последние дни колоннах, подтянули на это направление более десятка высотников, чтобы снизить сектор визуального поиска на одного оператора, и они смогли быстрее реагировать на обнаруженные вспышки горячих пороховых газов. Так что немцы не всегда успевали снова прикрыть разогретые стрельбой стволы, которые были хорошо заметны через их приборы, а потому и точность наведения управляемых оператором бомб была высокой. Оператор просто видел, куда ее надо положить. Плохо, что немца было слишком много в воздухе. На поле перед позициями уже лежали обломки трех наших и пяти немецких самолетов. И наши то ли закончились, то ли работали на другом участке. Сегодня немцы бомбили в гораздо лучших условиях, чем вчера. Хотя и заметно меньше. Три вчерашних воздушных боя заметно проредили стервятников. Николай, Семен и остальные бойцы всем отделением переживали за три эскадрильи наших самолетов, что раз за разом срывали атаки пикирующих бомбардировщиков, при этом отбивались и от их истребительного прикрытия, как-то умудряясь еще избивать, но это явно было случайностью, слишком уж нашим приходилось вертеться среди стаи вражеских самолетов. Именно поэтому с таким ликованием они всей пехотой встречали очередной валящийся немецкий самолет. И именно поэтому пошли в атаку, когда нашего летчика, выпрыгнувшего из подбитого истребителя, стало относить на позиции немцев. Те как раз откатились после очередной атаки и еще не успели прийти в себя, а мы к тому же пошли тихо, под прикрытием еще не осевшей пыли от снарядных разрывов. Наверное, только поэтому и смогли подойти к немецким траншеям на расстоянии броска, как на учениях, и также взять первую линию, вытащив и летуна, и пару языков, и три пулемета с ленточным питанием. Теперь Николай потискивал рукоятку одного из них в ожидании, когда немец подойдет метров на 200, под прикрытием авианалета и обстрела артиллерии те снова пытались подобраться к нашим окопам. Вчера открывали огонь со 100 метров, практически в упор, но то было вчера, когда еще были целыми проволочные заграждения, да и плотность мин перед позициями надежно принимала в себя новые немецкие трупы. Сегодня, всего лишь после дня боев, мин практически не осталось. Часть повыбила при артобстрелах и бомбардировках, часть сработала под фашистскими ногами и гусеницами, и за ночь сумели восстановить лишь отдельные куски колючки, да уложить пару десятков мин в три куста, и все три, на выходе из низинки, расположенной чуть наискосок от доты метрах в 50, откуда так удобно делать рывок после того, как накопится 10-15 человек. Кроме мин, немцев там ждал еще один сюрприз. Ночью саперы немного подкопали ложбинку между двумя бугорками, а наши установили пулемет, чей сектор стрельбы шел вдоль образовавшегося желобка как раз в эту ложбинку, так что появилась возможность простреливать ее чуть ли не наполовину. Посмотрим, попадутся ли немцы в эту западню. Глядишь, и подловим пару-тройку фрицев, так и атаку на дот можно будет сорвать, чем черт не шутит. Но, несмотря на эти восстановительные работы, проведенные в ближайшем предполье, доступ к нашим траншеям и дотам все-таки стал свободнее, подступы к ним стало проще и быстрее преодолеть, именно поэтому надо было открывать огонь пораньше, тут уже не до эффективности стрелкового огня, только бы прижать пехоту, отсечь от танков. Эти самые опасные, дойдут до позиций, подавят огнем орудия и перепашут гусеницами пулеметные гнезда, не дадут высунуться автоматчикам прикрытия, закроют своими тушами амбразуры дотов, и те станут легкой добычей немецких штурмовых отрядов. А без дотов посыпется вся оборона, в голых окопах под бомбами и снарядами долго не высидишь. Дот – защитник и спаситель, но на ближних дистанциях уязвимый. Поэтому между дотом и Николаем и образовался такой симбиоз, Дот прикрывал Николая от средств дальнего поражения, а Николай прикрывал Дот от всяких проныр на ближних подступах. По-другому никак. Николай хоть и уязвим в окопе, но обзор у него гораздо лучше, он может заметить метнувшуюся в пыли и дыму тень и дать по ней очередь, прежде чем тень закинет в амбразуру надежного и дальнозоркого Дота гранату или мешок толовых шашек. Пожалуй, пора. Николай начал садить короткими очередями по смутным фигурам, крадущимся в пыли и дыму за танками. По обвалу амбразура и брустверу тут же глухо зашлепали пули, поднимая небольшие пыльные облачка. Последнее время стояла жара и, несмотря на полив и обкладку дерном, сухого грунта тоже хватало. Но Николай, сплевывая пыль и смаргивая слезы, навернувшиеся после близкого разрыва снаряда танковой пушки, продолжал садить, теперь уже по последнему направлению, пока не уляжется пыль от близкого взрыва, все равно ничего не видно. Но тут можно и не попадать, главное, чтобы они залегли под свистом пуль, тогда танки окажутся также уязвимы против уже наших проныр, замерших в ожидании в чуть вынесенных вперед ячейках. Эти держали в руках не гранаты или толовые шашки, а реактивные гранатометы, ручные или станковые. Вот тоже отличная штука, молодцы все-таки наши инженеры. Таких бы в 41-м, да хотя бы по паре на взвод, давно бы все их коробочки замерли бы на полях. Как те пять, что остались со вчерашнего дня. Вчера немец оставил их, конечно, больше, но часть уже утащили наши добытчики, низкие бронированные тягачи, задачей которых и была эвакуация техники с поля боя, как нашей, так и немецкой. По рассказам газет, немец поставлял нам чуть ли не пятую часть металлолома, из которого можно было сделать много полезных вещей, в том числе и те же тягачи. Вот уж на что отличная машина, жаль только стали появляться недавно. Николай посидел в них, когда неделю назад они прибыли на их участок фронта. Низкая, даже ниже Николая с его 1,72 м, приплюснутая, со скошенными бортами и носом, броня аж 70 мм, а из оружия только крупняк в такой же приплюснутой башенке, и два человека. Все остальное – огромный мотор, чтобы можно было утащить с поля боя любую технику. Да, такую коробочку можно расковырять только гаубицей, да и то лишь сверху, а ведь навесом еще попробуй попади. Хотя тоже уязвимые, сегодня утром была чуть ли не минивойсковая операция, когда одному из тягачей перебило гусеницу и он завис на нейтралке. Сразу, буквально минут через пять, налетела куча наших штурмовиков и бомбардировщиков, дополнительно был открыт огонь по немецким позициям, все для того, чтобы другой тягач, бросив свою добычу, смог подойти к собрату и утащить уже его за наши окопы. Немцы-то быстро прочухали, что с этими тягачами они больше работают на нас, танк-то хоть и подбит, а железа в нем много, да и не всякий подбитый танк имеет смысл отправлять на переплавку, иногда в нем и повреждений то, мотор там пробит, или перекос башни, а то и просто разбит ленивец, такие восстановить, расплюнуть. Ну, по сравнению с изготовлением нового, конечно, и будет он воевать уже против своих создателей. Таких перебежчиков у нас было, наверное, чуть ли не 2/3, ну, уж больше половины, это однозначно. Хотя и своя техника появляется во все больших количествах. Николай как раз ушел в армию с одного из таких заводиков, где делали задние подвески, в том числе и для новых 5-тонных грузовиков, на которых Николай тоже немного поработал, в качестве практики на курсах вождения большегрузного автотранспорта. Вдруг придется подменять штатных водителей, устанут там или еще что. Да вот сняли бронь перед ожидающимся наступлением немцев. Со многих сняли, когда фрицы взяли Суэц и Баку. На политинформации их парторг постоянно рассказывал о событиях на фронте, и у многих тогда возникали мысли о том, что немец еще силен и еще покажет всем. Особенно этот мандраж начался у новеньких, кто попал к нам уже в 43-м, да еще если из плена или из-под оккупации. Не ведали они, в какой ситуации мы были в 42-м, чего уж говорить про 41-й. Николай-то попал в ЗРСР еще в сентябре 41-го, в рамках обмена на пленных немцев. После КМБ участвовал в боях под Оршей, потом как технически грамотного специалиста перевели на производство, техническую грамотность он проявил на курсах работы с техникой, что проводили в промежутках между боями. Теперь-то он понимал, что только из-за таких переводов мы и выстояли. Те же тягачи были только одним из вестников изменений, а еще гранатометы, новые танки, да и грузовики с вездеходами, на себе много не потаскаешь, а так, патронов было не то чтобы завались, но под рукой всегда был тройной БК, и тыловики его пополняли постоянно. Поэтому, если не убьют, отбиться можно было всегда. А насчет «не убьют» им все хорошо объяснили на курсах военной подготовки. Николай хоть и отслужил в 40-м, но, попав в войска после окружения под Белостоком, куда он был снова призван в июне 41-го, он понял, насколько эта армия отличалась от той, в которой ему довелось послужить. Лозунги тоже, конечно, были, но они подкреплялись объяснениями, отчего и застревали в голове осознанной верой в свои навыки, свое оружие и своих товарищей. Бить врага на его территории – это, конечно, хорошо, но простого объяснения настойчиво и решительно атаковать противника Николаю было недостаточно. Он не мог вывести из этих лозунгов, как и почему именно так ему надо действовать. А эти парни, которые воевали в белорусских лесах, каждый лозунг разворачивали на примерах. Решительно и настойчиво разворачивалось во вполне понятные объяснения «больше передвигаться, чтобы пристреляться по цели». Надо сделать 2-3 выстрела или очереди, это 3-5 секунд. Когда вы заняли очередную позицию и открыли огонь, противник заметит вас после вашего первого, в лучшем случае, второго выстрела и начнет стрелять по вам. Но к этому моменту вы уже пристреляетесь и ваш огонь будет точным, поэтому вы как минимум прижмете противника, того же или другого, стреляющего по вашему соседу, не дадите пристреляться уже ему, попробуй-ка целиться. Когда в 5 сантиметрах от носа свистят пули, хочешь не хочешь будешь прижимать голову и в лучшем случае садить куда-то туда, в направлении врага. Как максимум, поразите противника, убьете или раните, в любом случае ему будет уже не до вас или вашего соседа. Но есть и другие противники, которые также могут стрелять в вас. Поэтому, сделав с одной позиции после пристрелочного 2-3 выстрела уже по цели, перемещайтесь. Инициатива в выборе места будет у вас. Поэтому, пока вы не выбрали новую позицию, противник не может пристреляться, а когда выбрали, ситуация повторяется, вы снова опережаете на выстрел. Вот такие объяснения были понятны. Николай это чувствовал интуитивно, но когда так разложено по полочкам, это начинает действительно работать уже на новом уровне, поднявшись из нижних слоев сознания, эти сведения осознаются, встраиваются в опыт и потом снова переходит в подсознание, но уже на качественно ином уровне. Про сознание и подсознание им тоже читали на спецкурсе психологии боя. Поэтому сейчас Николай уверенно садил короткими очередями в смутные тени фрицев, несмотря на то, что по нему поначалу немного постреляли. Через пару минут огонь снизился, поэтому он не менял позицию. В поднявшейся пыли его короткие очереди уже не разглядишь, тем более что амбразура окопа, из которой он стрелял, была не фронтальной, поэтому и снарядом в него уже не жахнут, они стреляют только по обнаруженной цели, а попробуй его теперь разгляди, сами же и закрыли своими выстрелами, а потом, похоже, еще и потеряли ориентиры, а только снаряд ему по сути и опасен, даже если не попадет точно в ячейку, то все равно может оглушить, контузить взрывной волной, посечь осколками его или пулемет, да просто засыпать землей, снаряд штука вредная, как, впрочем, и граната, или минометная мина. Но до гранат дело не дойдет, его группа немецкой пехоты уже залегла, навсегда или до отхода, и танк, чье пехотное прикрытие он сейчас расстреливал, двигался вперед уже в одиночку, бери не хочу. Оставалось только надеяться, что соседи точно так же положили и тех фрицев, что двигались на позицию Николая. Если не положили, тогда скоро жди гранат. Так что Николай снизил темп стрельбы, в дело вступали гранатометчики. На курсах Николай также обучался стрельбе из гранатомета, и на тренажерах с красной точкой, где боец тренировался брать правильное упреждение по макетам танков, и пару раз сделал выстрел учебными ракетами, после чего 2 дня правое ухо было как будто заложено ватой. Но Николая определили в пехотные снайпера, это у него получалось лучше. Сейчас, правда, его снайперка была на ремонте. 2 дня назад посекло осколком и ее ремонтировали в мастерских, поэтому ему, как хорошему стрелку, и выделили трофейный пулемет, и сегодня он подтвердил правильность такого решения, штук с 5 фрицев он точно положил, а остальных просто придавил, и этого достаточно, теперь им еще выбираться обратно, а это сделать под минометным обстрелом довольно тяжело, Николай это знает по себе, нога до сих пор ноет, как только погода меняется на дождливую. Поэтому, внимательно наблюдая за полем, он краем глаза увидел, как из замаскированного гнезда вырвался дымный след, уперся в борт четверки и вспыхнул, сначала короткой невзрачной вспышкой, а затем оглушительным грохотом, сдетонировавший от кумулятивной струи боекомплект приподнял башню и затем отбросил ее огненным шаром на 5 метров вбок. Николай от неожиданности присел, настолько был силен взрыв даже на фоне общего грохота, но тут же вынырнул обратно. Надо проследить, чтобы фрицы не подобрались к гранатометчикам. У тех, конечно, есть автоматчики в охранении, но поддержать соседа всегда будет не лишним. Сегодня я его, завтра он меня, так и перемелим уродов. И действительно, атака выдохлась, оставшиеся на ходу танки начали пятиться, огрызаясь огнем. На исходных позициях немцев начали вспухать черные шары дымовых мин, но не дожидаясь, когда все заволочит плотным покровом, который закроет немецким наблюдателям и наводчикам видимость, из капониров выдвинулись САУИ, выбирая более удобные позиции, продолжили гвоздить оставшиеся на поля боя немецкие танки. Те один за другим замирали, некоторые начали дымить, а в одном снова сдетонировал боекомплект. Немцы перекинули весь огонь на нового противника, но виловато, не все еще успели их разглядеть. От одной из САУ ушел вверх рикошетом снаряд, рядом с другой поднялся мощный султан. Видимо, кто-то из артиллерийских наводчиков как-то смог во все уплотняющейся дымовой завесе навести гаубицу, так что САУ предпочла за лучшее резво сменить позицию, не дожидаясь полного залпа всей батареи, который прилетел буквально через полминуты. А под этим прикрытием, огнем прямой наводкой по полю и навесным, по немецким позициям, в контратаку уже шли штурмовые подразделения. До этого они сидели в укрытиях и ждали, когда надо будет опрокинуть отступающего врага или выбить его из наших окопов, если фриц вдруг сможет в них ворваться. Сейчас шло именно добивание атакующих подразделений противника. Раньше Николай недоумевал, зачем вообще в уставах была прописана контратака. На его взгляд, отбились от противника, и нормально. Но и это объясняли на курсах тактики полевого боя. Оказывается, на момент окончания атаки управление атакующими подразделениями, если и не потеряно, то как минимум сильно нарушено, кто-то из командиров убит, и некому отдавать команды, кто-то из бойцов убит, и некому их исполнять. К тому же атакующим надо смотреть и отстреливаться вперед, а двигаться назад, в отличие от атаки, когда и движение, и стрельба выполняется в одном направлении, а это снижает концентрацию бойца, и тот может не заметить чего-то важного, что в другом случае спасло бы ему жизнь. Плюс атакующие уже устали, измотаны, деморализованы потерями и неудачной атакой, они понимают, что скоро снова идти вперед. Это снижает мотивацию к бою, сейчас все их помыслы направлены на то, чтобы оказаться в безопасном месте, и раз таким местом не стали окопы противника, то им могут стать свои окопы, из которых они вышли буквально полчаса назад. Ну и не надо забывать, что во время атаки расходуются боеприпасы, а их запас не бесконечен, и к концу атаки хорошо, если остается треть боекомплекта. Все это делает отступающие части не то чтобы легкой, но вполне доступной добычей для контратакующего. На момент контратаки он в общем лишен тех минусов, что присутствуют у отступающих. Особенно если контратаку проводят части, которые не участвовали в обороне. Что и происходило сейчас. Через окопы переползли три БМП. Бойцы, защищенные противопульной броней, стреляли поверх борта в замеченные с высоты почти 2 метров цели, так залегшие даже в низинках фрицы были доступны для огня, и мест, чтобы укрыться, у них было меньше, поэтому бойцы садили вниз злыми короткими очередями. САУ добивали оставшиеся танки, на немецких позициях еще висела дымовая завеса, поэтому БМП с противопульным бронированием были в относительной безопасности и надежно прикрывали десант. Часть пехоты в защитных бронекомплектах шла перекатами вперед, рассекая наступающие части и охватывая их фланги. Николай тоже выпустил несколько очередей, пока контратакующие не перекрыли ему сектор обстрела. Его бой практически закончился, теперь только посматривать за полем боя и подстраховать наших в случае чего. Ну и на отходе. В небе появилась эскадрилья штурмовиков и пара истребителей, они прикрывали наших, но уже сверху, то один, то другой штурмовик резко ныряли вниз на им одним видимую в этой дымовухе цель. Немецкие позиции уже были закрыты плотной дымовой завесой, и наблюдателям не было видно, что происходит на поле боя. Поэтому их батареи молчали, чтобы не накрыть своих, если они там еще оставались. Но их там уже не оставалось. Часть постреляли наши пехотинцы, остальные бросали оружие, поднимали руки вверх, и вскоре цепочки пленных вояк потянулись через наши позиции в тыл. Подрезать атакующих – дело чуть ли не более важное, чем отбиться, теперь эти уже не смогут пойти в новую атаку, и командованию немцев придется подтягивать новые части, зачастую не обстрелянные, что тоже плюс, быстрее закончится. А пока контратакующая группа собирала с поля пленных, рейдовая группа на нескольких БТР и трех танках ушла к немецким позициям. Вскоре оттуда донеслась и стихла стрельба. Они стальным ломом прошили слабую после атаки оборону немцев и пошли гулять по тылам. Но не глубоко, немцы создали слишком высокую плотность войск. Поэтому так, по мелочи, разгромить пару ближних штабов, мест дислокации, опорных пунктов, если их получится взять с наскока, срезать какую-нибудь колонну на марше и назад, здесь же или у соседей. Удачи вам, парни. Глава 2. Лейтенант Александр Жорин был командиром 2-го взвода 1-й роты 73-го рейдового батальона, одного из тех, что пошли в прорыв. 2 года назад, когда он начал воевать летом 41-го, он был еще Саньком, 17-летним пареньком из небольшого села на востоке Белоруссии, откуда его призвали в армию как раз в апреле. Он прекрасно помнил начало войны. Политрук несколько недель рассказывал им о нерушимой дружбе и вечном мире с немецким народом и его фюрером, а ночью 22 июня на них посыпались дружественные бомбы. Хорошо, комбат не слушал этого балабола и вместе со сверхсрочниками и просто послужившими вовсю натаскивал молодых. Рытье окопов, преодоление полос препятствий, марш, и это очень пригодилось в первые дни войны. Александр сейчас думал, что без этого он не остался бы в живых. Конечно, комбату приходилось постоянно кивать словам политрука, всячески их подтверждать и поддерживать. По-другому никак, в раз слетишь с места, а то и упекут куда подальше. Но слова расходились с делом, в данном случае, в лучшую сторону. Это их и спасло. Уже в середине июня комбат вывел батальон в полевые лагеря. Командиру полка он обосновал это как очередное сложивание подразделений батальона. Тот не стал придираться, он и сам прекрасно понимал, что не сегодня-завтра нападут, но был слишком на виду, чтобы напрямую нарушать приказ не провоцировать немцев, поэтому не мог скомандовать боевую готовность. Своевольному комбату он тоже разрешил взять только один к стрелковому оружию и пулеметам. Остальные комбаты либо и не чесались, либо уже комполка не разрешил им выходить из расположений в лагеря. Кто успел, тот и съел. Но все равно батальон понес ощутимые потери уже на второй день. Избежав серьезных потерь от бомбардировки, он попал под один из танковых клиньев, не успев получить артиллерию ПТО. Но все равно часть танков пожгли гранатами, когда смогли отсечь немецкую пехоту. А потом прилетели лаптежники и вогнали батальон в землю. Комбат погиб, остатки батальона рассеялись. Саник с постепенно таявшей группой сослуживцев 2 недели бродил по лесам, пока не вышел в расположение странной части. Они сидели в небольшом городе и занимались практически мирными делами, чинили технику, копали укрепления, ходили дозорами по окрестностям. Но были и различия. Нашедшийся тут же их политрук был тише воды и ниже травы и осваивал науку окапывания. Политрук был вроде и неплохим мужиком, а вроде и непонятно. У них в колхозе был такой же улыбается, добродушный, а гадость сделает и не поперхнется. Вообще-то таких надо давить, но не всегда получается, берегутся или просто везет. А тут он бегал как все. Саньку это понравилось, и он решил остаться, хотя желающим двигаться на восток выдавали питание и даже немного патронов. Саник идти на восток не пожелал, и контрнаступление скоро, чего туда-сюда бегать, правильно им сказали, и, в конце концов, тут его родина, и не пожалел. Хотя и гоняли их тут еще больше, чем комбат, светлая ему память, но все-таки и немного по-другому, так что Саник заметно подтянул свой уровень тактической подготовки. И скоро он стал участвовать в серьезных делах, нападения на колонны, засады, рейды по тылам. Отдельная диверсионная бригада воевала совсем не так, как их учили даже комбат, не говоря о политруке, но результаты были гораздо более впечатляющие. За 3 недели местного КМБ Саник узнал гораздо больше, чем за 3 месяца службы в армии, хотя комбат и старался их подтянуть до хоть какого-то уровня. Но методики, видимо, были не те. Тут же объясняли не только, что надо делать, но и почему. И Саник как-то быстро втянулся, так что уже через 3 месяца получил звание сержанта и отделение в подчинении, и уже он сам натаскивал бойцов, которые иногда служили не один год, да все не так и не там. Потом были бои, ранения, курсы младших командиров, снова бои, повышение до лейтенанта, И вот он со своим взводом на трех трах движется вглубь обороны противника. Активная оборона – это когда отразил атаку и тут же контратаковал оставшихся на поля боя, чтобы не дать им втянуться обратно на свои позиции, там перегруппироваться и снова пойти в наступление. А еще прорвать оборону, ставшую на время тонкой из-за ушедших в атаку частей, и пройтись по тылам, ближним и не очень. Дракшники там сидели постоянно, на глубине до 300 километров, но то была элита. Саник их неоднократно видел и сам хотел стать таким же, но вроде и тут неплохо получалось. К тому же новая техника вызывала белую зависть к самим себе. Будь у них такая техника в зимних боях этого года, Варшаву бы не отдали. Красивый город. Жаль, что ушли. Наверное, его разрушили, Саник читал в газетах об уличных боях. Но сейчас он ехал в бронированной гусеничной машине. Сзади сидели бойцы первого отделения его взвода, укрепив автоматы в вертлюгах-держателях и выцеливая малейшие шевеления по бортам. Не хватало еще пропустить какого-нибудь чумного метателя гранат, крыша та была откинута на борта, и чтобы улучшить обзор и повысить защищенность, от снарядов противопульная броня не спасет, но вот обычные пули и осколки задержат, а со щитами откинутой крыши даже осколки гаубичных снарядов 150 мм. Поганая штука эти 150 мм. Им на курсах рассказывали, в радиусе 25 метров, вероятность поражения 90%, настолько много железа несет этот 40-килограммовый посланец смерти. Так мало того, что много железа, он имеет и достаточно много взрывчатки, чтобы ее энергии взрыва хватило, чтобы разломать это железо на мелкие кусочки и придать им скорость достаточную, чтобы и на 50 метрах от места взрыва, и даже дальше, их попадания приводили к ранениям, а то и были смертельны. Ну, на 50 метрах уже не такая плотность, не говоря о еще больших расстояниях, все-таки много уходит в землю или в воздух. Но и того, что летит параллельно земле, может хватить для вероятности поражения в 50%. Ну а на тех же 25, взвод может накрыть одним снарядом, и привет, нет взвода. В ПТРах уже совсем другое дело, и от пулемета убережет, и от этих снарядов, главное, чтобы не попал прямо в БТР или где-то рядом. В последнем случае так тряхнет взрывной волной, мало не покажется. Не кувырнемся, но кровь из ушей — это еще лучший вариант. Да и борта пробить все-таки может, особенно если крупным осколком. Не, поганая штука эти 150, хорошо хоть их и сравнительно мало, и не такие мобильные, да и снаряды дороговаты, чтобы пытаться накрыть маневренный БТР, тут уже лучше стрелять прямой наводкой. И, конечно же, плохо, что БТР не защищает от ПТО, чуть что крупнее двадцатки, и все. Да даже ПТР могут пробить, если под прямым углом, да в борт. Вроде бы обещали начать ставить противоснарядную броню, хотя бы на лобовуху, вот тогда нам сам черт не брат. Но пока проблема в моторах, не хватает и для танков, что уж говорить про ПТРы. Но подождем, еще год назад и этого не было, в рейды ходили на вездеходах, частично обшитых железным листом, а то и вообще на так же дооборудованных грузовиках. Смех да и только. Скорость и проходимость падала, но и без этого нельзя, можно нарваться на засаду в любой момент. Фрицы вон тоже смекнули года через полтора, что без хоть какой брони можно сразу устреляться, чем ездить по нашим лесам, обязательно пальнут. Потому-то и они сейчас навешивали на свои грузовики железо, из-за чего нам пришлось брать с собой крупняк 12,7, тяжелее стало выковыривать их из стальных коробочек. Хотя крупняк по-любому нужен, против авиации, самое то, и поворотлив, и достаточно силен, чтобы пробить даже броню штук, не говоря уж об истребителях, если те с дуру вздумают зайти в атаку, вроде бы давно уже отучили их так делать, благо крупняк стоит чуть ли не на всем, что имеет колеса, но вот иногда находятся молодчики, что считают себя неуязвимыми. Ну, чем больше их сгорит в аду, тем лучше, он-то сам в ад не верил, все-таки комсомолец, а вот его бабка, да и родители, те да, вот иногда и прорывалось в мысли что-то подобное. Родные Саньки побыли в оккупации недолго, да и то, костерили фашистов по-всякому, а уж те, кто вышел к нам через год или два, много чего порассказывали. Саник и раньше не очень верил словам политрука о рабочей дружбе, правда, и ненависти не испытывал. Сейчас же был готов рвать любого фрица, оказавшегося в пределах доступности. Но пока с этим справлялись бойцы его взвода, изредка постреливая через борта, они добили остатки сопротивления, пока перемахивали через окопы и двинулись в глубину, Зачищать окопы и бить во фланг пойдут менее моторизованные части. Задача же рейдового батальона, в котором служил Александр, одного из трех экспериментальных, пройтись по тылам фрицев, но не как ДРГ, засадами, а нормальным таким боевым маршем, с атаками слабых пунктов, разрушением складов и штабов, уничтожением колонны аэродромов. Такое делали и раньше, но в основном на немецкой или переделанной советской технике. Сейчас же техника была уже полностью с заводов республики, и ее надо было как следует обкатать. Так-то она уже участвовала в боях почти полгода, но все кратковременно вылизывали недостатки. Теперь же настала пора обкатать ее в полноценных боевых действиях. И обкатывать было что? Весь батальон, на гусеничной тяге, даже машины обеспечения, наливники, кухни, транспортеры боеприпасов и продовольствия, те же ТРЫ с противопульным бронированием, в котором ехал и Саник, только с другим грузом. А так, случись что, пересел в них и вперед. Ну только если из наливника еще надо выкинуть цистерну. Каждая из трех однотипных рот батальона придали по три танка, считай, по танку на взвод, и по три новых машины. Танк не танк, не поймешь, бронирование противоснарядное, весь в скосах, башня по ширине чуть меньше, чем у танка, но в два раза ниже опушка, автоматическая 2 ЗММ, хотя явно можно было впихнуть что-то побольше, тем более что в башне только два человека, он сам видел, как они забирались внутрь, да с автоматикой больше и не надо. Это в танках надо запихивать довольно тяжелый и длинный снаряд, а тут небольшие снарядики сами подаются из ленты, знай себе, целься да стреляй, и одного наводчика бы хватило, хотя наблюдать лучше, конечно, отдельному человеку, дело важное и ответственное. Лучше не отвлекаться, но башня все-таки для такой пушченки великовата. Зачем такое, непонятно. Сделали бы тогда ее поменьше, и нормально. Может, что задумали или так было проще. Но садит быстро, ожившую батарею ПТО раскидала тремя очередями, причем сходу, да еще выдержала три бортовых попадания. Снаряды просто срикошетировали от боковых листов с большим углом наклона, а в вертикальный борт между гусеницами не попали. Повезло, вещь. Саньку и самому захотелось повоевать в такой. Получается, что и танки не нужны. Хотя, конечно же, нужны. Не все цели стоят в мелких окопчиках. Есть и блиндажи, да и танки у немцев встречаются часто. Но с танком бы батарея справилась в два счета, тот и повыше, и скорострельность значительно ниже, пока подавит одну пушку. Остальные сделают еще по выстрелу, да и бортовая броня вертикальная. Могли и пробить, Саник видел такое не раз, но сейчас они прошли сквозь немецкие окопы первой линии, не снижая хода, под защитой дымовой завесы, ворвались в окопы второй линии. Тут были только наблюдатели, немцы не успели вывести солдат из укрытий. Бойцы спрыгнули с транспортеров и под прикрытием их крупнокалиберных пулеметов и танков поддержки выкурили несколько блиндажей, а тут подошли части зачистки, и штурмовики, снова сев на ПТРы, пошли дальше. Комбату и ротным были даны координаты разведанных целей, и Саник, получив от ротного свою текущую и ближайшую задачи, отвернул вправо от грунтовой дороги, и бронетехника его уже отдельного отряда нырнула под полог леса, чтобы через 5 минут, снеся охранение из пулемета и отделения при нем, ворваться на позиции гаубичной батареи. Она уже была порядком потрепана недавним налетом штурмовой авиации, одно орудие было разбито, около другого копались артиллеристы, но два оставшихся ствола калибра 105 мм старательно выстреливали снаряды. Никто не ушел. Офицер в одной из гаубиц пытался развернуть орудие на прямую наводку, но взрыв пары осколочных снарядов из автоматической пушки поставил крест на его потугах и жизни. Все-таки хорошая штука против неприкрытых целей. Экспресс-допрос дал координаты склада, который не был обнаружен разведкой, поэтому Саник, по рации обсудив за пару минут ситуацию с ротным, приказал развернуть две оставшиеся гаубицы в нужную сторону и начал садить по предполагаемой цели без пристрелки, куда-то да попадут, а авиация потом проверит и добьет, если что-то еще останется. Склад находился слишком в стороне от их пути движения. Высадив за несколько минут снаряды, что были рядом с орудиями, бойцы подорвали сами орудия и штабеля со снарядами, что были накоплены во враге, расстреляли пленных, расселись по ПТРам и рванули к следующей цели. Все начиналось хорошо, батарею разгромили без единой царапины. За проявленную инициативу ему наверняка что-то капнет. Саник не был таким уж карьеристом, но ему понравилось, что все его действия оцениваются, учитываются и засчитываются в будущем. Он считал это справедливым, каждому по способностям. Сержанта он также получил после того, как смог пробраться по канаве к пулеметному гнезду, которое мешало продвижению пехоты, и закидать его гранатами, позволив продолжить атаку. И сейчас, главное, не взорваться и не накосячить, а остальное приложится. Чай, голова на плечах имеется, и думать его немного научили, остальное – дело опыта. Ну и новых знаний на новых уровнях.